Глава 11. Окрестности Лоева. 10 октября 1606 года. Иван Исаевич Болотников выехал из-за леса, ближе к берегу реки. Это была водная артерия, благодаря которой некогда возникла Древняя Русь. По ней ходил князь Олег, присоединяя и объединяя города, расположенные по берегам реки. Не написана еще книга про казака Бульбу, чтобы в ней воспеть эту реку, что редко какая птица перелетит до середины Днепра. Именно Днепр был природной границей между Российской империей с городом Черниговым и Речью Посполитой. Перейти Днепр для Болотникова, как для Юлия Цезаря пересечь Рубикон. Но перед Иваном Исаевичем выбора не стояло. Он был полон решимости. В конце концов, до сих пор Болотникову не представлялось возможности продемонстрировать свои полководческие таланты. Быстрые переходы 1500 конных, что вел за собой Болотников, позволили в кратчайшие сроки добраться от Москвы до Чернигова. Не останавливаясь в городах и местечках, войско, собранная из охочих конных послужников и казаков, старалась скрыть ото всех, куда именно направляются суровые решительные мужчины. За время перехода командир оценил тактику уже обитающего в аду Александра Лисовского. Только кони, только верхом, сменяя лошадей по несколько раз в день. Сложно это было, но все выдержали, а главное — лошади. И теперь перед взором Ивана Исаевича предстал татарский брод. Место в излучине Днепра в 5 верстах от места впадения реки Сож, ниже по течению. Через этот брод бывало хаживали те самые татары. По крайней мере, до тех пор, пока рядом, полвека назад, не построили Лоевскую крепость. Но Лоев оказывался чуть в стороне, в 4 верстах. И он Болотникову не нужен, да и не взять крепостицу лишь конницей. «Что скажешь?» — спросил Болотников своего товарища еще по венецианским приключениям, чеха Вацлава Вражика. «Пройдем. В ночи быстро пройдем, да южнее взять нужно, кабы от крепости подали», — отвечал Вражик. Болотников взял с собой тех соратников, с кем бежал вначале в Речь Посполитую, а после в Россию. Пусть они и не стали ни сотниками, ни десятниками в отряде, но составляли ближний круг и были теми, на кого Иван всегда мог рассчитывать. Ночью, без проблем, отряд Болотникова перешел Днепр, оказавшись уже на территории Речи Посполитой. Тут, возле Лоева, земли никому не принадлежали. Скорее, это были коронные территории, так как крепость принадлежала государству. Однако, если взять южнее, вниз по течению Днепра, то через 15 верст начинались земли князей Вишневецких. Вот там и нужно будет погулять. Опять же, Брагин брать Болотников не станет. Там гнездо одного из крупнейших магнатов Литвы. Укрепленное гнездышко. Но ремесленные слободы располагались и далеко за пределами города. Уже давно тут не хаживали татары. А московиты, если и совершали набеги, так сильно севернее, на земли Сапег да Хаткевичей. Уже рано утром две деревни, Крупеньки и Мохов, которые снабжали продовольствием небольшой гарнизон Лоева, подверглись разграблению. Не было ни у кого жалости, сострадания. Воины Болотникова выполняли свою работу без сантиментов. Ни старых мужчин, как и молодых женщин, быстро грузили в телеги и направляли к татарскому броду, где был оставлен заслон от возможной атаки гарнизона крепости. И 2 сотни дробов, что были наняты для дежурства в Лоеве, могли, если не сорвать планы набега, то сильно подвинуть его по срокам. Но они проморгали. и дали возможность перейти реку. Между тем, все нужно делать быстро, очень быстро. Люди тут жили неплохо. Были и обработанные поля, урожай с которых уже собран, и пастбища, большое рыбное озеро. Поэтому даже в деревнях можно было найти, что пограбить. Цепы, косы, топоры и пилы. Через 2 часа после набега на деревню Козероги к татарскому броду погнали немалый табун лошадей. Гарнизон Лоева наверняка сильно разгневался, наблюдая, как их кони, что были на выпасе в Козерогах, деревни буквально в 3 верстах от крепости, сменив хозяев, покорно идут к броду. Но для Болотникова все это было мелочно, и он все больше подгонял своих людей, чтобы отправиться уже за более весомой добычей. Впереди ждали ремесленные слободы Брагинщины, а также была недалеко и Речица, и там также есть чуть побогаче поселение. Набег на земли Вишневецких не был случайным. Земля слухами полнится, и стало известно, что приближенные к Вишневецким, как и сами представители рода, отправились на сходку в Сандомир, чтобы там решить, как мстить московитам. Пусть Константин Вишневецкий и был отпущен царем московитов, но князю пришлось извиняться и наблюдать, как его тестя сажают на кол. Он не мог простить ни свою слабость, ни унижение княжеского достоинства, потому и начал сразу по возвращению домой собирать всех зависимых шляхтичей, да собственные вооруженные силы концентрировать в единый кулак. Отправлялись магнаты, как это принято, в представительном сопровождении. По крайней мере, даже торговцы-жиды, что прибыли в Чернигов, утверждали, что сотни магнатской гусарии ушли из Брагина. Константин Вишневецкий отправился на собрание с союзниками помпезно, чтобы никто не мог и помыслить, какую оплеуху получили вишневецкие. Гарнизон Лоева проявил себя к вечеру. Были произведены бесполезные пушечные выстрелы, призванные либо попугать голубей и куропаток, которых в округе много, либо продемонстрировать решимость наемных дробов защищать крепость. Однако Болотников не впечатлялся пушечным громом, и тогда из ворот крепости вышла рота мушкетеров с поддержкой из 2 десятков конных воинов. Их ждали. Иван Исаевич оставлял в лесу между татарским бродом и Лоевом 2 сотни казаков. Боя не произошло. Мушкетеры выстрелили в ту степь, а казаки не стали с риском для жизни атаковать наемников. Так и разошлись. А дробы теперь имели хоть какие-то оправдания своему бездействию. По факту из крепости вышли, стреляли, отогнали отряд. Так что деньги отработали. На следующий день после начала набега, когда через брод переправили более 1000 пленных людей и более 1000 повозок с награбленным барахлом, начался 2-й этап операции. 100 подвод – это все, что нашли в ближайших деревнях, поэтому часть имущества просто спалили, как и дома. Людей, которые не подходили под параметры по возрасту и физиологическим качествам, оставляли на пепелищах, обрекая в преддверии зимы на голодную смерть. Только рациональный подход. Слезы и мольбы людей в этом времени не имели значения. А было ли когда-нибудь в истории, когда страдания обывателей действительно волновали военных? И сейчас Иван Исаевич Болотников даже не сомневался в том, что делал. У него не пропал аппетит, кошмары во время краткого сна не приснились. К обеду 5 октября 1606 года отряд Болотникова, почти не останавливаясь в деревнях и селах, устремился к Брагину. Еще ранее, на единственной дороге, которая вела от Лоева к одной из резиденций магнатов Вишневецких, Брагинской, были выставлены засады, чтобы пресечь возможность донести весть в Брагин. В принципе, некому было сообщить о набеге. В Лоевской крепости поздно поняли, что происходит, и не успели послать вестового. Крестьяне также этого делать не станут. Но всегда лучше перестраховаться. В это же время, точнее, за 2 дня до начала набега, 10 ладей вышли из Чернигова и направились через Десну в Днепр, чтобы подняться чуть выше и принимать людей, которых должен нагнать болотников. Брагин не ждал подвоха, поэтому болотников чуть сходу не взял крепость. Только самоотверженная атака 200 конных воинов, не гусар, а скорее отряда реестровых казаков, не позволила захватить крепость, задержав казаков Ивана Исаевича. Однако неожиданность нападения не позволили людям избежать разорения. Быстро, профессионально разоряя и грабя ремесленную округу, отряд Болотникова столкнулся с проблемой. Нехваткой повозок для всего награбленного. Тех телег, что были изъяты, оказалось мало, поэтому приходилось часть добра оставлять. Но вот людей, особенно ремесленников, никто оставлять не собирался. Поэтому защитникам Брагинской цитадели приходилось стучать от злости и бессилия зубами, наблюдая, как вереницы людей погнали в сторону Днепра. Ладьи немного задерживались, поэтому пришлось прождать еще полдня, чтобы загрузить людей, частью награбленное добро, а самим начать выдвижение к татарскому броду. Из Брагина попробовали произвести еще одну вылазку и подловить болотниковцев. Был бой, в котором воины Вишневецкого со остервенением сражались и даже имели в первые минуты некоторый успех. Но закончилось данное проявление безрассудного бесстрашия полным истреблением защитников. А русские мстители-грабители, разгрузив 3 телеги, уже груженные награбленным, стали складывать трофейное вооружение и доспехи. Да, именно мстители, а уже после грабители. Это был ответ на то, что на протяжении уже более чем 1,5 года магнатское войско Вишневецких непосредственно участвовало в грабежах русских городов. Это они дали деньги Мнишику для найма отрядов Дмитрию Ивановичу. С этого начиналась смута на Руси. Пусть приходящие в воинство лжеца из Могилева избавлялись от любых свидетельств, кому именно они служат, но среди тех гусар, которые были разбиты в битве при Брянске, было немало тех, что составляли личную гвардию Вишневецких. Болотников уже уходил в сторону Лоева, а в воротах крепости города Брагина торчали стрелы, на которых были намотаны листы бумаги. «Ваше серебро и ваши воины разоряли русские земли. Примите же первый ответ. Око за око, зуб за зуб. Помните!» Такой текст был написан рукой русского государя-императора.